Глава 22. «Значит так», — сказал я жестко, — «выбирай. Ты говоришь, зачем твоя шайка набросилась на нас, отвечаешь на все вопросы и умираешь легко и быстро. Или ты вначале молчишь, потом говоришь, но умирать будешь долго и тяжело». Пленник задержался с ответом, кинув взгляд на дверь. Вздохнув, я запустил воздушную стрелу ему в правую ногу, в мягкие ткани, подальше от любых артерий. Мужик завопил от боли, зажав рану. Я молча навел на него заряженный самострел, он тут же заткнулся. 10 секунд, чтобы заговорить», — сказал я. «Потом заткну рот кляпом и буду полчаса срезать с тебя кожу ножом. И никаких шансов болтать до истечения этого срока не дам». Помолчал несколько секунд в тишине. Пленник трясся от ужаса на ковре. Вздохнув, я взял со стола его же кинжал и шагнул к нему. «Не надо, все, я говорю», — дернулся тот. «Есть щедрый заказ на хромого голубоглазого блондина в маске, лет 18 и 20. Платят 1000 золотых, и только за живого, если притащишь правильного. Мне сказали об этом пару недель назад». «Кто еще знает о том, где меня можно найти?» — спросил я, подкидывая кинжал вверх и ловя за лезвие. «Да никто не знает. Мы тебя позавчера увидели возле кабака 3 топора, да и следили, пока не потеряли возле академии. Проследили тогда за твоим приятелем, с которым ты приехал к кабаку. Посадили парня с самострелом около его дома. Подождать пришлось, но все ж ты появился. Довели тебя до нужной точки и напали, все». «Кто платит 1000 за мою голову?» — спросил я. «Клан могучих. Они уведомили всех охотников за людьми. Один из них мне и рассказал. Но я ему ни про тебя. Мы не хотели с ним делиться». Решив, что все понятно, я убил его быстро, воздушной стрелой в глаз. Тело рухнуло на ковер. Бритер как-то странно на меня посмотрел. «Чего?» — удивился я. «Ты же сам сказал, что ковер старый, можно выкинуть». «Да я не про ковер. Стало интересно, где ты в провинции научился людей убивать, не моргнув глазом?» — сказал он. «Да ты вообще интересный парень. В твоем возрасте иметь таких врагов, как могучий, да еще и с такой щедрой наградой за твою голову? Тут за большинство серьезных бандитов в столице больше 1000 власти не дают, а за тебя готовы отвалить 1000». Разумеется, я понял, почему он на меня так посмотрел. Просто попытался перевести разговор. Ну, не получилось. Но попробовать-то стоило. «Поверь, тебе лучше не знать правду», — сказал я. «И не потому, что не доверяю. С этим проблем нет. Просто тайна такая, что лучше ее не знать». «Понятно. Ваши магические разборки», — махнул рукой бритер. «Ладно, помоги завернуть труп в ковер. Оттащу на ближайшую свалку». Бритер, взвалив труп на плечо, ушел, а я задумался. «Итак, деньги платят только за живого. Это хорошо». «Понятно, почему. Начни платить 1000 за труп, притащат их 1000. И не докажешь, что был при жизни хромой. Да и не понять будет, если среди них нужные кланы, а так притащат. И если пленник не маг, то продвинутый клановый маг принудит сказать все, что бедолага знает. А если маг, то под пытками разговорят. После чего все станет ясно. Если ошиблись, можно отпускать, извинившись. Кто побогаче так влипнет, небось и подарок какой сделают, чтобы жалоб к властям не было. Кто победнее, напугают, и тоже жалоб не будет. Эх, все же мне тогда не показалось, что могучие очень жаждут со мной пообщаться. И ведь какую цену за мою голову разумно назначили? 1000. При этом денег у них полно, но понимают, что назначь 10000. Это тут же вызовет ненужное любопытство у других конкурирующих кланов. Мол, что же этот хромой такого узнал, что такую огромную сумму готовы отвалить? И тогда охотников станет намного больше, но часть из них будет охотиться на меня для других кланов». Вернувшись, Бритер тут же перешел к делу. «Так, вот твои деньги за трофеи». Он кинул мне кошелек, лежавший у него в одном из кресел. «Пошли, теперь возьмем лошадей. Не хочется терять время для отдыха. Ты со мной в три топора или есть другие планы?» «Давай проедем до кабака, обсудим планы по охоте на серьезных монстров, если не передумал», — предложил я. «А потом я поеду поохочусь на какую-нибудь мелочь, пока самое время». «На мелочь, говоришь?» — усмехнулся Бритер. «Небось, опять какие-нибудь броги пострадают. Но только я сегодня пас. Денек был изнурительный. Я лучше все же в картишки сяду с ребятами поиграть». Пока седлали лошадей и ехали до кабака, договорились, что Бритер обсудит со всеми, кто нам нужен, мое предложение. А завтра мы уже вместе составим дальнейшие планы. Попрощавшись с Бритером, я поехал из столицы в портальную локацию. Правда, вовсе не на мелочь охотиться, это Бритер угадал. Вспомнил я, что есть возможность еще и увеличить скорость своей реакции процентов на 10-15, но опять же, некоторые ингредиенты ни в одной лавке не купишь, их надо добывать самому. При этом больших денег на охоте на этих монстров не поднять. Поэтому организовывать команду из серьезных портальных охотников смысла нет. Как только оценят тухлые финансовые перспективы, так сразу и откажутся. И в другие порталы их после этого сложнее будет приглашать, заранее будут негативно настроены. Так что сам, все сам, несмотря на то, что риск там имеется. Мне нужны будут, как основные органы для получения ингредиентов, мозги двух видов монстров – дальров и лоршей. Дальры считаются более опасными, поэтому к ним пойду первым, пока посвежее. Стычку с шайкой, пытавшейся меня поймать, чтобы продать моим врагам, я за происшествие, которое может отразиться на моей эффективности, не считал. Да, я убил несколько человек, причем одного безоружного, но другого выхода у меня не было. Отпусти я главаря шайки живым, он немедленно помчался бы в клан могучих, и они наводнили бы все улицы вокруг трех топоров, чтобы отловить меня. Конечно, я мог бы на время там не появляться, но это точно бы закончилось тем, что они схватили бы Бритера, и он не вышел бы живым из их застенков. Даже убедившись, что он ничего не знает, его бы не отпустили, чтобы не получить проблем с портальными охотниками. Бритер, несмотря на молодой возраст, был уже членом одной из самых серьезных гильдий портальных охотников с названием без лишних изысков — «Охотники». И она бы возмутилась, что кто-то хватает и тащит на магический допрос ее членов. Кроме этого, к чему клану могучих огласка того, что они ловят молодого портального охотника? Так что никаких угрызений совести по поводу убийства я не испытывал. Другого выхода я просто не видел. Но меры предосторожности, конечно, придется принять. Я должен как можно меньше передвигаться по столице пешком, чтобы не было заметно, что я хромаю. Непростой вопрос, учитывая, что из академии я сбегал пешком, и только так туда и мог вернуться. Решил, что обязательно поищу конюшню поближе к академии, чем снимаемый нами дом, и заплачу за возможность оставлять там своего коня. Уж сколько запросят, столько и придется платить. Заскочил к Аркошу, пообщался с магом пару минут, оставил полученное от Бритера золото и добычу, взятую из членов шайки, вооружился, исходя из специфики предстоящего похода, и отправился в путь. Нужные мне порталы я заметил, еще когда мы с Бритером путешествовали к Брогам в прошлый раз. Порталы, ведущие в локации Дальров и Лорши, редкими не являлись. Но ажиотажа около них не было. С лоршей сейчас брали только шкуру, которую использовали для обивки мебели, что было не очень выгодно, поскольку она требовала тщательной и дорогостоящей обработки. А с дальров только почки, извлекая дешевую субстанцию – для обработки артефактных заготовок для амулетов, способствующих выращиванию овощей. Такие, кстати, раньше делал и мой отец, пока я через Аркоша не подкинул ему новые, гораздо более выгодные рецепты. Прибыв к нужному порталу, осмотрелся. Тишь да гладь! Ну да, кому еще придет в голову охотиться ночью, когда есть все возможности делать это в течение дня? Спутав ноги коней, завел их в ближайшие кусты, чтобы не торчали на открытом месте, и отправился в портал к Дальрам. Эти монстры были странными и даже, можно сказать, непредсказуемыми. Иногда можно было мотаться несколько часов и всячески шуметь, но кроме пары штук не обнаружить. А иногда, просто тихо зайдя в локацию, ты натыкался сразу на полтора десятка штук. И все они выглядели бодрыми и были полны энтузиазма немедленно выяснить, вкусен ли ты. Так что тут нужно быть готовым к любым сценариям. Имея я возможность, сюда бы стоило прихватить моих братьев. С такой поддержкой я бы чувствовал себя здесь намного увереннее. Но, увы, такой возможности у меня не было. Дальры отлично лазили и были прекрасно приспособлены для своего мира. Множество растений, которыми было утыкано все вокруг. Дождь шел очень часто, светло было все время. Раньше я бывал тут только один раз, когда у командующего появилась идея заняться сельским хозяйством, чтобы разнообразить наш стол. Ну да, наша армия кочевала каждый день. При удачном раскладе сражались, при неудачном сразу сбегали от демонической армии порталами. И такой образ жизни не способствовал возможности иметь в своем распоряжении свежие овощи и фрукты. Но идея все же была жизнеспособной. Нам никто не мешал засевать небольшие плантации, оставляя их на месяц-другой, увешав все артефактами, способствующими росту полезных растений и приглушающими сорняки, чтобы потом собрать все, что выросло, наведавшись при очередном перемещении в эту местность. В то же время локация Дальров не была похожа на обычные джунгли. В них все же полно высоких деревьев. А здесь деревья не росли выше 10 метров. Правда, легче от этого не становилось. Множество невысоких, но крепких деревьев означало, что напасть на тебя Дальр мог с любой стороны. Монстры были хвостатыми, зубастыми, когтистыми и замечательно прыгали. Размером примерно с человека, но силы необыкновенной. Вступать с ними в борьбу крайне не рекомендовалось. Поэтому я вооружился коротким копьем с широким длинным лезвием, самым хорошо зарекомендовавшим себя оружием против дальров. Его можно метнуть на короткой дистанции, им можно рубить, но, конечно, пользоваться таким оружием нужно уметь. И самое главное, охотнику была нужна хорошая реакция. Монстры были очень стремительны. Мне не повезло. Когда я вышел из портала, лил дождь. Не самая лучшая погода для охоты на дальров, хоть и обещающая богатую добычу. В дождь они были обычно поактивнее. Может, злились на плохую погоду и искали, на ком выместить эту злость. Но вероятность дождя была высока, и я к ней подготовился. Надел на голову принесенную с собой широкополую шляпу. Шляпа была непростой, металлической, и края были заострены не хуже лезвия кинжала. При определенном навыке ее можно было метнуть в монстра, нанеся ему глубокую рану. Первым делом я вбил глубоко в землю прямо перед порталом железный костыль с привязанной к нему белой веревкой, клубок которой я держал в руках. Разумная вещь, учитывая густоту растительности. Так выше шансы быстро найти портал. Кроме того, такое устройство, как говорили опытные охотники, увеличивало шансы побыстрее найти добычу. Якобы, очень любопытные дальры, увидев необычную для джунглей веревку, тут же начинали ее дергать, сигнализируя охотнику о своем присутствии. Вот как раз и проверим. Я шагал неторопливо, клубок с веревкой был уложен в небольшую сумку на бедре, сконструированную так, чтобы он мог сам без моего участия раскручиваться. Дышал медленно, отслеживал, поглядывая на зеркальную поверхность копья, что творится сзади и вверху, и был полностью готов к тому, чтобы немедленно отреагировать на любую угрозу. Прошел под шелест дождя 15 метров, когда веревка сначала резко натянулась, а потом за нее дернули. Неужто и правда все то, что говорили про повышенную любознательность у дайверов? Развернулся и пошел обратно. Прошел всего 3 метра, как увидел в лезвии копья, что сзади стремительно спускается с дерева дайвер. Выждал секунду, чтобы не спугнуть его, и нанес удар копьем, резко развернувшись, когда он спрыгнул с дерева, собираясь свалить меня и загрызть. Дайвер не ожидал, что его атака со спины будет раскрыта, и свойственная ему ловкость не помогла. Острое лезвие копья перерезало ему горло. Монстр замер на месте, еще не зная, что уже мертв, а кровь начала фонтанировать из перерезанных артерий. А затем лес зашумел. Дальры, живые и очень злые, рванули ко мне со всех сторон. Не самая простая ситуация в моей жизни. Мне потребовалась вся моя сноровка, чтобы получить шанс выжить. Удар воздушным копьем в морду ближайшего монстра, выскочившего из-за дерева рядом с начавшим валиться на спину убитым, тут же с разворота удар копьем по шее монстра, подскакивающего со спины. Шаг в сторону, чтобы прижаться спиной к единственному дереву с толстым стволом. Тычок древком копья в глаз очередному дальру, к которому я просто не успевал развернуть лезвие. Присесть, пропуская над головой когтистую лапу нового разъяренного дайвера. Скостовать огненный щит, чтобы остановить двух других, несущихся ко мне с левого фланга. Выпрямиться и вонзить лезвие копья в морду дайверу, заставившему присесть. Твари атаковали молча, но, получив отпор, начинали орать громко и пронзительно. Глотка у них была мощная, и такой крик около уха мог и оглушить. Мне повезло с этим деревом за спиной, не будь его, мог бы и не отбиться. Все же я пропустил 2 удара когтями от проломивших огненный щит обожженных и воняющих опаленной шерстью монстров. Я рассчитывал, что щит продержится дольше, но выдающаяся сила дайверов оказалась тем аргументом, с которым он не смог справиться. Досталось левому плечу и ребрам с той же стороны, и каждый из ударов мог меня оставить без руки или сломать напрочь ребра, воткнув их осколки в сердце и легкие, не сумея я все же уклониться вправо. К счастью, эти монстры оказались последними. Левому я влепил воздушную стрелу в глаз, а правому вначале отрубил лапу копьем при новой атаке, рубанув им как мечом, а затем перерубил и шею. Когда они рухнули на землю, я замер, судорожно сжимая древко окровавленного копья, не в силах поверить, что бой закончен. Один из самых свирепых и интенсивных боев в моей жизни, учитывая, что у меня было 7 противников. Понадобилось 10 секунд, чтобы поверить в то, что все закончилось, но все равно отходить от дерева, сумевшего защитить мою спину, было психологически непросто. Дальше я действовал очень быстро. С остервенением рубил шеи монстров, закидывая их головы в мешки. Немедленно покинул портал, едва закончил. И только войдя в безопасный переход, скостовал лечебные заклинания на пострадавшие руку и бок. Выйдя из перехода, прежде всего занялся осмотром ран. К счастью, я не ошибся, они не были очень тяжелыми, хотя на руке мышцы и были сильно разодраны. Замотал раны бинтами и хмыкнул, покачав головой. Вот так, едва вступив в портал с обычно пассивными монстрами, нарваться на такую горячую встречу. Словно кто-то намекает мне, что пора заканчивать с одиночной охотой, подкидывая мне самые непростые варианты. Разумеется, ни о какой дальнейшей охоте на любых монстров речи не шло. Порванные мышцы на руке следовало сшить, тогда заживление при помощи магии сработает быстро и эффективно. И нужно обратиться за помощью в том и другом к настоящему магу-целителю. Аркош, может, и сумеет меня зашить, но скостовать нужные лечебные заклинания не в силах. А при помощи таких, которые можем использовать он и я, рука выйдет из строя дня на 4. Этого я не могу себе позволить, учитывая договоренности с бритером о скорой охоте на серьезных монстров. Да и в любой момент Джамир может устроить очередной турнир, а я с такими ранами нормальным бойцом быть не смогу. Не говоря уже о том, как объяснить, где я умудрился их получить. Считается же, что я безвылазно сижу в академии. Заморозив головы твари и сложив их в сумки, отправился обратно в город. Вначале заехал к Аркошу, дав ему подробные инструкции, как следует поступить с трофеями. Оттуда уже отправился на дом к магу, оказывающему врачебные услуги в ночное время. У меня были адреса троих таких в нашем районе, поскольку я прекрасно знал, что такие случаи, как сегодня, более чем возможны. Маг оказался на месте и с удовольствием выполнил свою работу, зашив раны и скостовав мощное заклинание, которое сделает серьезное ранение незначительным уже к обеду. Зато раз сегодня я уже для серьезных дел не годился, нашлось время для поисков конюшни поближе к академии. Искал ее тоже верхом, да и вопросов так меньше возникнет, зачем мне место в конюшне. Две первые попавшиеся оказались собственностью проживавших рядом богатых людей. Там чужих лошадей не принимали. Зато третья выглядела так, словно у ее владельца с деньгами не очень. И там моего коня с радостью согласились взять, ухаживать за ним и выдавать по первому требованию за 5 золотых в месяц. Столичные цены, конечно, меня после наших цен в провинции каждый раз поражали, но, с другой стороны, это стимул зарабатывать побольше. Сразу спросил у конюха, где рядом можно приобрести цветы в ночное время. Теперь между мной и Зейлой не было больше препятствий в виде необходимости сегодня охотиться, и можно было развлечься. Поехал по указанному адресу, купил самый красивый букет из каких-то экзотических лилий, и это обошлось мне еще дороже, чем месячный постой лошади. Эх, столица! С цветами, положенными поперек седла, поехал в 3 топора. Время было уже совсем поздним, и охотники гуляли вовсю. С удовольствием заметил, что бритер, клык и скала сидят за одним столом. Велик шанс, что они обсуждают мое предложение по совместной охоте. Зейла тоже была в кабаке. По своему обыкновению сидела в компании 3 молодых людей, хотя и девушек внутри хватало. Направился с букетом сразу к ней, чем привлек всеобщее внимание. Кто-то засвистел, чем заставил остальных, не заметивших меня и моего букета, завертеть головами. «Цветы для прекрасной дамы», — сказал я с улыбкой, вручая цветы девушке. Зейла так-то не подавала виду, что нас что-то связывает. Тоже мне конспиратор после того, что было позавчера. Но цветы взяла с охоты, и видно было, что мой жест ей понравился. «Соглашайся, красавица! Выходи за него!» — крикнул кто-то поодаль, и зал грохнул смехом.